Рано утром, умывшись, принарядившись, но с тяжелым сердцем, вернее, сердцем тоже, погрузили лукоморцы свои мешки на повозку мастера Санчеса, взгромоздились на коней и направились в королевский дворец, где их, согласно уговору, по истечении недели должен был ждать Шарлемань. Скорее бы все это закончилось и домой. Да, что-то мне эта вчерашняя история нисколько не понравилась. Какая вчерашняя? Да про то, как Томас Шарлеманем стал. Так какая же она вчерашняя? 17 лет уже прошло. Как 17? Это как в Диснейленде было, что ли? Когда один придурок уснул на пригорке под Бататом, а проснулся через 40 лет? Да нет. Чего ж ты мне сразу не сказал? Во дворец-то мы тогда на кой едем? Там же, наверное, уж и король не тот, и жар-птица сдохла, и... Я не это имел в виду. А Санчес все как новый. Странно. А может, это уже его сын? Да ты меня не понял. Не понял. Остановился Серый. Так говори понятней. И без твоих умствований башка раскалывается. А еще ты тут. Вчера, позавчера, в прошлом годе. Извини, я как точнее хотел. О, Иванушка, сделай милость, помолчи, а? Ну, как хочешь. Обиделся царевич, приотстал и поехал рядом с Санчесом, который при ближайшем рассмотрении имел вид все-таки далеко не новый. И даже не во всякий секонд-хенд его бы взяли, откровенно говоря. Во дворце их уже ждали. Старый знакомый фон Свиттер жизнерадостно поприветствовал лукоморцев, сообщил, что его величество готово их принять, и пригласил следовать за ним. Молчаливые слуги подхватили мешки и понесли за гостями в бирюзовый зал аудиенций. «Это очень хорошее предзнаменование», – разглагольствовал виконт. «Значит, наш драгоценный монарх находится в прекрасном настроении, в чем есть и ваша заслуга, и доброе известие о том, что его высочество принц Сержу наконец полностью выздоровели после тяжелейшего ранения, полученного с 1,5 недели назад. На него, как вы, наверное, знаете, напали какие-то негодяи. Ох, и гневался наш король! Перевернули вверх дном весь город. Но так никого и не нашли. Так, к чему это я? Ах, да. Я хотел вам рассказать о бирюзовом зале. Бирюзовый зал, господа, это почти самое лучшее, чего можно желать. А что, есть и другие? Вежливо поинтересовался царевич. Конечно, кивнул придворный. Лучше бирюзового может быть только серебряный зал. Там всегда проходят приемы в честь военных побед. Правда, там сейчас ремонт. Уже довольно давно продолжается, 5 лет, наверное. Его величество говорит, что все равно серебро давно уже вышло из моды. И что неплохо было бы серебряные панели заменить, ну, хотя бы медными. Правда, на медь у нас денег пока тоже. Ну, это неинтересно. А еще во дворце есть янтарная комната. Там король принимает своих военачальников, когда дает им напутствие перед военными походами. Потому что эта комната – единственный трофей, который ему удалось вывести из... Во время кампании против... Ах, да. Есть еще гранитный зал. Там приемы идут, когда его величество не в лучшем из настроений. И мы гордимся, что в нашей стране родился обычай, распространившийся по всему свету, устанавливать на кладбищах памятники именно из гранита. Символически, так сказать. Да, Вондерланд – страна великих традиций, гениальных свершений и ошеломляющих перспектив. Существует также дубовый зал, Его король использует, когда у него задумчивое, умозрительно-рассуждательное настроение. И он, принимая подданных или послов, читает бессмертные творения древних авторов. «Мартышка и очки» – его любимое произведение. Есть еще комната из бамбука, кабинет, обитый мехом планирующей белки, и маленький удобный будуарчик из розового шелка. Но это к вам не относится. «А, такую белку я знаю!» Неожиданно вступил в разговор Сергий. «У нас в лесу их полно, с елки на елку свищат, хоть палкой сшибай. Но мех у них дрянной, между нами говоря, не ноский. И у нас их летягами называют». «Нет, не летяги, а планирующие белки», — поправил его фон Свиттер. «Да какая разница?» «Планирующая белка, Сергей, очень редкий зверек, почти вымерший». Охотно пустился в объяснение Иван. «И получила она свое название от того, что все всегда планировала заранее. А высоты она вообще боится». «А че ж она тогда вымершая, раз она такая предусмотрительная?» «Геопод считает, что этот вид погубил разрыв сердца». «Да, абсолютно правильно, мои юные друзья. Мир полон неожиданностей, и маленькое сердечко нежного зверька, рассчитавшего все заранее, не выдерживало, когда что-то нарушало его планы», — подтвердил виконт и, остановившись, указал на двери красного дерева, инкрустированные бирюзой. «Вот мы и пришли. Его Величество Шарлемань XVII изволит вас принять в бирюзовом зале сию же минуту. Прошу ваше высочество и вашу светлость пожаловать». Лакеи распахнули перед ними тяжелые створки. «Страна дальтоников!» — пробормотал князь Ярославский, переступая порог. Бордово-бирюзовое многообразие дерева, камня, ткани, ковров, витражей и канделябров с особой изощренностью било по глазам, иногда даже ногами. У противоположной стены небольшого зала на троне, угадайте, какого цвета, восседал Шарлемань. По правую руку от него стоял кардинал Маджента, елейно улыбаясь и пряча руки в рукава балахона одноименного цвета. По левую демонстративно чистил ногти загорелый молодой человек с щегольскими черными усиками, одетый с такой потрясающей безвкусицей, что вполне мог бы быть самим кронпринцем. В нишах за гобеленами охранники с пиками делали вид, что их там нет. Серый безукоризненно исполнил несколько па придворного приветствия. Изобразил смесь комаринской с лезгинкой и Иван.